Зрительский глазок был предусмотрительно забит деревянным клином, чтобы юнги из коридора не могли подсматривать за своими товарищами. Игорь Московский приник ухом к скважине замка. «Что там?» — теребили его. «О чем говорят?» «Рыжий что-то о климате им вкручивает, тепла ищет». «Что он хоть просит-то у комиссии?» «Подлейшим образом на здоровье свое жалуется». «Мерзавец!» — озлобился Артюхов. Ему сквалыги в Сочи да в Пицунду хочется, а сам из тройков не выгребался. Весь в мелком поту, будто уже опаленный южным зноем, из класса вдруг мешком вывалился в коридор ослабевший Финикин. «Труба!» — сказал он, прислоняясь к стенке. «Какой флот достался тебе?» Финикин с трудом отклеил себя от стены. «Каспий!» — выдохнул он. «Еду в Астрахань». Поскочен даже завыл. «У-у-у! Пыли там наглотаешься, как на вешалке!» Артюхов сунул к носу Финикина здоровущий кулак. Домудрился. Хотел где потеплее, чтобы ватных штанов не таскать. Вот и заблатовался в самое пекло. Будешь с канонеркой торчать в Карабугазе, куда воду из Красноводска танкером завозят. Финикин молча пошел прочь. Это уже отрезанный ломоть. «Все справедливо», — заметил Московский. Выкликнули Артюхова, и через минуту он выскочил в коридор, сияющий, ликующий. Лез целоваться, нежничал. «Есть Балтика! Даже не просил, сами назначили!» Федю в классе любили, и все радовались за него. Вызвали Колю Поскочина, держали за дверями очень долго. Слышался смех членов комиссии. Юнги в нетерпении подпирали стенки. «Наш философ потравить обожает, заболтался там». Поскочин вышел в коридор, удивительно невозмутимый. «Выбор сделан вне моего влияния. Вы же знаете, я просить не стану. Комиссия сама решила за меня, на север». Савка расцвел и обнял его. «Как это хорошо! Мы будем вместе! Ты же в комиссии еще не был, но я уже решил, что на север, только на север!» От дверей объявили. «Юнга Баранов, просим пройти в кабинет!» Джек вдруг весь сжался, напружинился. «Любой флот, только бы на подплаве!» С этим и скрылся за дверью. Юнги обсуждали его мечту. «Подлодки — это фантазия!» А насчет флота Джек выбирать права не имеет. У него махонький троечок по метео затесался. Гул голосов в аудитории вдруг прорезало тонким всхлипом. «Никак разревелся наш Джек Лондоненок!» Баранов выбежал в коридор весь в слезах. «Тихоокеанский?» — спросили его. «Хуже!» — отвечал он, горько рыдая. «Так что же хуже-то?» «Записали на Волгу, а я-то мечтал, хана мне, братцы!» Подходили юнги из другой роты, спрашивали тихонько, чего это с ним, или умер у него кто. «Да нет, все живы, а его на речку запекли». «О, бедняга, пусть плачет, может, море и выплачет. Да не верит слезам нашим, им пятерки подавай». «Жаль парня», — расходились чужаки. «Обмелел он крепко». Росомаха увел Джека за собой, дал ему свой носовой платок. «На реках утешал тоже войнища, а реки в Германии есть, вот Одер, вот Рейн, всю Европу проскочишь, а войну закончишь на набережной в Берлине, где Гитлер мечтал в лунные ночи». «На чем проскочу-то?» — убивался Джек, плача. «На бронекатерах, на чем же еще?» «Я подводные лодки хотел, чтобы мне погружаться!» Артюхов толкнул Савку к дверям. «Или не слышишь, тебя зовут?» Савка шагнул в аудиторию, представ перед комиссией. «Ленинградец?» — спросили его. «А кто там из родни?» Савка подробно рассказал про свою бабушку все, что знал. «Отличник?» Офицеры за столом комиссии переглянулись. Отложили Савкино личное дело в сторону. Думается, что с этим товарищем осложнений не возникнет. Ему прямая дорога на Балтику. «Нет!» — — ответил им Савка. «Севастополь?» — спросили его, улыбаясь. «Не надо мне...»